261. Июнь 17. Человек есть мера вещей, и эту меру и является сознание. Сознание различны, различные мерки людские. Мерки к окружающему прилагаются волею, желанием или просто рефлексом сознания. Волевое мерило лучше всего, ибо стандартного критерия для оценки явлений нет. Зависеть от рефлексов или желаний, значит, отдаться под их контроль. Но воля, определяющая свое отношение к явлениям, независимо от того, как бы они сами по себе могли повлиять на сознание, будет мерою наилучшей. Ибо тогда перестает человек быть игрушкой внешних воздействий. Воздействия остаются, но отношение к ним совершенно меняется. И каждое явление, встречаемое в жизни, всегда можно обернуть по-своему. Конечно, явления двойственны. Нет абсолютно хороших или абсолютно плохих. Но в каждом из исключений можно найти элементы, полезные для восхождения духа. Если только на них и сосредоточить внимание, то окажется, что полезно будет все. Это умение извлекать элементы, нужные для движения вперед, сделает это движение непрерываемым и постоянным. Путь продвижения станет действительностью. Способность видеть полезное, то есть хорошее, во всем поможет собиранию элементов, нужных для обогащения микрокосма человеческого. Невозможными тогда становится недовольство, жалобы и уныние при такой установке сознания. Всегда из всего извлекается явление пользы, созидательной для индивидуальности. Мера вещей в человеке и определяет ее его воля. А если это не так, и воля действует вяло, то значит, отдал себя человек во власть приходящим случайностям жизни.